А то мать жаловалась на неверие сына, который стал прятать иконку перед приходом товарищей. Владыка Феофан успокаивал. «Скажите ему, что и все может прятать. А когда не удастся, пусть все внутренне делает, пусть в душе к Богу обращается и молится, и это настоящее будет Богу угодное дело». Конфликты отцов и детей стали обычными. Семьи распадались на идейной основе, хотя случались и иные причины для ухода из дома. В январе 1870 года весь Петербург обсуждал побег дочери почтенного семейства коменданта Петергофа Еврейного в Женеву к революционерам. В действительности на красивую дочь коменданта стал заглядываться известный знаток, великий князь Николай Николаевич, вознамерившийся приволокнуться. Отец был вовсе не прочь от ухаживаний царского брата, был даже лестно. Дочка в отчаянии собралась топиться, но подруга Соня Ковалевская посоветовала в письме, чем топиться, лучше ехать учиться. За границей обучались многие, но многие же подпадали под влияние революционной пропаганды. В официальном Петербурге наконец сообразили, что не стоит самим выталкивать молодежь из страны. Правительство потребовало, чтобы русская молодежь прекратила слушание лекций в Цюрихском университете и к 1 января 1874 года вернулась домой. С одной стороны, в заявлении правительства содержалась угроза о невозможности для вернувшихся позже устроиться в России, с другой было обещано организовать высшее женское образование помимо существовавших ларчинских курсов в Петербурге и лубянских в Москве. Но по-прежнему в университетских центрах России возникают молодежные кружки, куда входят не только студенты. Там читают прогрессивные книги и статьи. Там все придерживаются демократических убеждений, там все критически мыслящие личности. Члены кружка, мужчины и женщины, были тесно спаяны между собой общностью цели. Там царило взаимное уважение и личная дружба, но и в их основе лежало зло. Постепенно кружки стали соединяться в некое более серьезное образование. Правда, мешали жандармы. Аресты в Петербурге в конце 1873 года и в марте 1874 года привели к резкому ослаблению революционеров-народников. Тогда те перенесли свою пропаганду в деревню. К этому призывал молодежь не только Бакунин, но и другой властитель незрелых умов Петр Лаврович Лавров. В страну нелегально переправлялся отпечатанный в Цюрихе журнал «Вперед», в котором Петр Лаврович писал: «Мы зовем к себе, зовем с собою всякого, кто с нами сознает, что императорское правительство — враг народа русского, что настоящий общественный строй — гибель для России. Всякий, разделяющий наше мнение, обязан быть в наших рядах для подготовки в самом народе неизбежной революции». Принципиальное расхождение двух зарубежных теоретиков революции — состояло в определении сроков. Бакунин считал, что звать к мужицкому бунту надо немедленно, а Лавров советовал подождать. Цену этим теоретическим рассуждениям молодые и доверчивые юноши и девушки узнали непосредственно от самих мужиков. Те в лучшем случае от них отмахивались, а чаще звали станового или старосту. К величайшему удивлению народников оказалось, что сам народ вовсе не стремится встать на борьбу с правительством. Часть молодежи одумалась, а другая часть прислушалась к неистовому крику из-за рубежа. Петр Ткачев, в изданной в Женеве брошюре, резко осудил Лаврова за его утопический путь мирного прогресса и призыв молодежи к накоплению знаний, ведь о том же печется и правительство. «Не мир, но меч», — предлагал Ткачев. Настоящий революционер, по его убеждению, тем-то и отличается от философа Филистера, что, не ожидая пока течения исторических событий, само укажет минуту, он убирает ее сам, поскольку признает народ всегда готовым к революции. Непосредственного отклика идеи Ткачева тогда не вызвали. Однако молодые умы были вспаханы, семена брошены, и нужно было ожидать всходов.